Глава 27. Снежно-спасательная. «Мам!» «Да, солнце?» «А мы сегодня без дяди Эрика?» «Не знаю. Погоди». Нахмурившись, я набрала его номер, длинные гудки. Не берет. «Так, что происходит?» Спустившись сегодня, как обычно, и уже приготовившись произнести дежурное «Пие» и «Доброе утро», неизменного нашего няня на месте мы не обнаружили. Странно. Очень странно. Я бы даже сказала более чем. Расставаясь вчера, он мне ничего не говорил. Нахмурившись еще больше, все набирала и набирала его номер. Вот черт. «Да что случилось-то?» «Ладно, сначала развезу детей». «Так, малышня, дядя Эрик, похоже, занят. Отвезу вас сама. Айда к нашей машине». Развезя детей, как и хотела, задумалась, что же делать дальше. Еще раз 8 набрав его номер и вслушиваясь в длинные гудки, не на шутку запаниковала. «Так, стоп. Вот только этого мне еще и не хватало». «У нас осталось всего 2 дня. Ёшкин пес, а я даже адреса его не знаю. Думай, думай, черт побери. Кто может знать? Марк? Да не в жизнь. То еще? О, Артём! Точно! Вперед. Артём? Здравствуйте, а...» Проехав уже по знакомому маршруту и не обращая внимания на опешившего от моей наглости администратора, я ворвалась в массажный кабинет, причем прямо во время массажа. «Ой, простите, Артём, пожалуйста, мне срочно, всего на 2 слова». Умоляюще сложив руки, с мольбой смотрела на озадаченного моим поведением мужчину. «Валерия, что случилось? Вы знаете, где живет Эрик? Понимаете, мы должны были встретиться утром, но он не пришел, а телефон не берет. Я ведь даже адреса его не знаю». Понуро опустив плечи, я прислонилась к стене. Как же сильно он приручил меня к себе, если я так резко реагирую на неизвестность. «Да, конечно, знаю. Но вы уверены, что он ничего вам не говорил? Может, у него дела, или он уехал? Артём, он ведь даже трубку не берет». «Да? Ладно. Странно». Мужчина озадаченно нахмурился, что-то прикидывая в уме, затем перевел взгляд на меня и продолжил. 10 минут. Я заканчиваю массаж, и мы едем вместе. Не нравится мне это. Валерия, подождите меня в холле. Хорошо?» Кивнув, поблагодарила и медленно побрела по указанному маршруту. 10 минут. «Так, нет. Прекрати себя накручивать!» Извинившись перед девушкой-администратором и выпросив кружечку кофе, медленно ее опустошала, не глядя, листая какой-то глянцевый журнал. Наконец показался уже одетый Артём, и я тут же подорвалась, уронив пресловутый журнал и поморщилась от своей неуклюжести. «Вы на машине?» «Да, конечно». «Успокойтесь». Ободряюще погладив меня по плечу, мужчина повторил еще несколько раз. «Успокойтесь, прошу, давайте сначала выясним, что происходит». «Да-да, простите». Глубоко вздохнув несколько раз, я криво улыбнулась. И все равно мне это не нравилось. Не такой он. За рулем я одернула себя еще строже и более или менее смогла успокоиться. Безопасность прежде всего. «Куда?» Выслушав адрес, кивнула, это был действительно соседний с моим дом. Оказывается, я не знала только квартиру. «Отлично. Вот мы и на месте». Поднявшись на 6-й этаж и подойдя к нужной двери, нахмурилась. «Что-то не так». «Что?» «Ох, мама!» Напрягшись всем телом, прислушиваясь и принюхиваясь, я вдруг отчетливо поняла, что меня смущало, пока мы поднимались. Пахло кровью. Сильно, Очень сильно именно возле той самой двери пахло кровью. Нет, только не это. Перед глазами тут же замелькали картины, одна страшнее другой. И я, запаниковав еще сильнее, начала настойчиво звонить и стучать. «Валерия, подождите!» Отодвинув меня от двери, Артем, как и я, прислушавшись и принюхавшись, несколько раз дернул за ручку, удостоверяясь, что дверь действительно закрыта на замок. «Отойдите!» С трудом заставив себя выполнить просьбу, я отошла еще дальше и, кусая губы, следила за происходящим. Мужчина же, прикинув что-то свое, немного отошел, а затем созвучным «Ха!» попросту выломал дверь, четко снеся замок. «Ох, мама!» То, что мы увидели в коридоре, не понравилось нам обоим. Вот только «не понравилось» — это не совсем то слово, чтобы передать мои мысли и эмоции. Весь пол был в каплях и лужицах крови, какая-то одежда на полу, опять же вся в крови, и тишина. Абсолютнейшая тишина, давящая своей безысходностью. О нет, только не это. Не может, этого просто не может быть. Лера, Валерия. С трудом сфокусировав взгляд на трясущем меня мужчине, я сначала не поняла, что он от меня хочет. Зачем? Кто? Валерия, да придите же в себя! Снова тряхнув меня, словно куклу, и заставив поморщиться и зло одернуться, мужчина, наконец, заговорил. «Соберитесь, он жив! Он еще жив! Хоть и потерял много крови. Сейчас ему нужна наша помощь. Валерия, вы слышите меня?» «Жив?» Неверяще всматриваясь в его напряженное лицо, я пыталась понять, правду ли он говорит. «Где?» «Где он, Артём?» «Он в комнате, и сейчас он зверь. Будьте аккуратны, он может вас не признать. Истощение слишком велико, как и потеря крови». Кое-как прикрыв выломанную дверь, медведь взял меня за руку и повел в дальнюю комнату, куда вели следы крови. «Тише, дальше вы одна. Убедите его, чтобы он обернулся. Нам необходимо выяснить все подробности и повреждения. Пока он зверь, это невозможно. Да и меня он воспримет как врага». «А меня?» «Вас нет. Он считает вас своей. Не злитесь. Это действительно так. Вам он не причинит вреда. Валерия, прошу, ему необходима наша помощь». В голосе мужчины уже отчетливо проскальзывали паникующие нотки, и я, наконец, решилась. «Давайте, действуйте. Я пока найду, чем его перевязать, да побольше еды. Это ему просто необходимо. Давайте же». Я не трусиха, нет. И не сказать, чтобы я боялась вида крови, но... Это ведь он, мой нянь. Именно сейчас я и паниковала, и трусила, как никогда, боясь обнаружить что-то действительно страшное. Осторожно заглянув в комнату, сначала даже ничего не поняла. Это спальня? Или что это? Черт, неважно. Где он? Ох, мамочки. В комнате, где кроме огромного белого ковра и очень низкой широкой кровати больше ничего не было, а на этой самой кровати, почти полностью зарывшись в одеяле, лежал Барс. Пятна крови на ковре, пятна крови на постели, на одеяле, везде. Закрытые глаза, если бы не едва слышное хриплое дыхание, можно было решить, что он мертв. Но нет, нет, не допущу. Ты должен жить, сволочь ты пятнистая. Сдерживаясь, чтобы не разреветься, накручивала себя злостью. «Я так просто этого не оставлю. Я найду того, кто это сделал, и они ответят за все. А теперь собралась. И за дело». Отбросив куртку и кроссовки в дальний угол, начала осторожно приближаться к зверю. Он не обращал на меня никакого внимания. Похоже, у него не осталось сил даже на то, чтобы открыть глаза. «Нет, нет, нет, не сейчас!» Только не сейчас, когда мы уже можем помочь. Преодолев последние шаги практически бегом и уже не опасаясь абсолютно ничего, начала выпутывать зверя из одеяла, стараясь не смотреть на жуткие кровавые пятна. Все. А он даже не очнулся. Как же мне его... Как? Эрик! Эрик! Тряся зверя за уши, я пыталась привести его в сознание, но при этом не потревожить окровавленный бок и лапы. «Эрик! Снежный ты гад! А ну, приходи в себя! Ты не посмеешь! Ты просто обязан меня доучить! Сволочь ты!» Уткнувшись практически ему в лоб, все трясла и трясла зверя, уговаривая, упрашивая, угрожая, пока не почувствовала, что достучалась. «Да! О, да! Наконец-то!» Видимо, мои вопли все же дошли до его сознания, потому что, с трудом открыв глаза, Барс начал тут же меняться, и через несколько секунд на кровати уже лежал окровавленный и обнаженный мужчина. А я, наконец-то, дала волю слезам, бездумно наглаживая его по волосам и уговаривая потерпеть еще совсем чуть-чуть. Стараясь не смотреть на его обнаженное тело, Миля всякую чепуху говорила и говорила о том, что мы его сейчас вылечим, перебинтуем, накормим, и он станет лучше прежнего, перемежая обещания ласковыми словами и угрозами, чтобы он больше никогда не смел меня так пугать и тем более оборачиваться обратно. Пока я заговаривала Эрика и не в последнюю очередь себя, Артём, также бросив верхнюю одежду в угол, осматривал повреждения, периодически разбавляя мой монолог великим и могучим, вот только уже непечатным. «Валерия». «Да». «В нем несколько пуль. Помогите мне». «Что? Пули? Ох, мама». «Только не в обморок». «Нет, нет, нет, я не упаду, я...» Закусив губу, все же решила отвести взгляд от затуманенных болью глаз Эрика и самой посмотреть туда, куда показывал Артём. Ох. «Эрик!» Дождавшись, когда Снежная сфокусирует на нем взгляд, Артём продолжил. «Будем резать! Терпи, а не глубоко!» «Резать? Вот прямо так, живого, и резать? Без анестезии? О!» Сглотнув, сжала зубы. «Потом, все потом, особенно истерика». Ассистируя медведю, я старалась отвлечь себя какой-нибудь ерундой. То глаголы английские спрягая, то вспоминая, как по-немецки будет то или другое слово, или вообще в полголоса воспроизводя наш неизменный могучий, дублируя Артема. Через 40 минут из тела Эрика были извлечены 4 пули — причем с последней мы ковырялись дольше всего. Она засела меж ребер и из-за ускоренной регенерации уже частично вросла, вот только своим присутствием не позволяя срастись мышцы. Все. Эрик снова был без сознания, тогда же лучше. Кивнув своим мыслям, помогла стянуть и заклеить последствия наших хирургических вмешательств и начала оттирать уже засохшие разводы крови влажным полотенцем, заранее приготовленным Артёмом. Вот только трясущиеся руки мешали. Да что ж такое-то? А ну, собралась. «Лера?» «Да?» Подняв взгляд на Артёма, я обнаружила его уже возле двери, причем и меня он звал к себе. «Что?» «Иди сюда». Пока мы оперировали, как-то незаметно перешли на «ты», да и ладно. Отведя меня на кухню и с силой усадив на стул, оборотень протянул стакан. «Пей!» «Да не нюхай ты, это водка!» «Пей, тебя уже всю трясет!» «Залпом!» Выпив абсолютно полный стакан, я закашлялась и, утирая вновь выступившие слезы, прохрипела. «Закусить дай!» изверг. Держи. Вручив мне кусок слегка обжаренного мяса, Артём отобрал у меня стакан и, налив его уже себе, выпил, даже не поморщившись. Ну как? Дерьмово. Согласен. Откинувшись на спинки стульев, помолчали. Кто его так? Не знаю, но думаю, из-за тебя. Почему? Нахмурившись, напряглась и уставилась на мужчину, поёжившегося от моего требовательного взгляда. Почему? Все раны нанесены профессионально, но для оборотня они не смертельны. Это предупреждение. Не приди мы сейчас, он бы не умер, хотя и ослаб бы весьма надолго. Хотели бы убить, стреляли бы в голову. Лера, не дави на меня. Да, прости. Одернув Вэл и отведя глаза, я начала думать. Кто? Марк? Но брата? Я просто не могу поверить. Но зачем? Или кто-то другой? Но ведь так нельзя. Не понимаю. Не могу понять. Не могу принять. У меня в голове такое просто не укладывается. Тряхнув головой и разогнав сумасшедшие, скачущие мысли, снова посмотрела на такого же, как и я, задумчивого Артёма. Что теперь? Теперь нам надо как можно плотнее накормить его мясом и напоить. К вечеру он должен проснуться снова и снова поесть. Я тут нашел немного мяса, но этого будет мало. Приготовишь? И, Лер, мне надо идти. Все, что я мог, я сделал. Справишься сама? С тебя только еда. До вечера надо будет снять наши перевязки, да проверить, чтобы раны начали затягиваться. Да, конечно, справлюсь. Спасибо. Артём, спасибо тебе огромное, ты настоящий друг. Вымученно улыбаясь, я от чистого сердца поблагодарила немного смутившегося медведя. Ну ладно, да... Не забудь, накорми его сейчас, это необходимо. И вот, скажи мне свой номер, я позвоню, пусть мой у тебя тоже будет. И если что, звони. Набрав мой номер и дождавшись звонка моей мобилки, Артём сбросил вызов. Давай не раскисай, ты молодец. Ага. Прикрыв за ушедшим мужчиной дверь и подперев ее табуреткой, чтобы не открывалась, я снова отправилась на кухню. Еда прежде всего. Оценив количество мяса, размораживающегося на столе, раздраженно поморщилась. Здесь даже мне не хватит, не говоря уж о раненом. Ему раза в три больше необходимо. Залезла в холодильник и проинспектировала его содержимое. Не густо. Пакет молока, сыр, яйца. Хорошо, значит, сначала бегом в магазин. С магазином я управилась буквально минут за 20, молнией избегав туда и обратно. Затем тут же приступила к приготовлению обеда. Уже обеда. И дети. Я ведь не успею до 6. Да и Эрика бросить не смогу. Что же? Мама. Мамочка. Да, это я. У меня проблемы. Да, прости снова. Заберешь? Спасибо, ма, я тебя люблю. Да, хорошо, вечером. Обязательно. Нажав отбой, на секунду закрыла глаза. Как же тяжело. Все, хватит. Обед, остальное потом. Мелко нарезав уже размороженное мясо, лишь слегка его обжарила и выложила в две большие тарелки. Так, что еще? Присовокупив к тарелкам с мясом хлеб, вилку и кружку с графином воды, по очереди перенесла все в комнату, расставляя прямо на полу. Немного подумала и принесла с кухни стул, переставив все на него. Да, так будет лучше. А сколько крови-то! Сморщившись и бросив взгляд на спящего мужчину, решила сначала найти чистое белье и поменять. Да и накрыть его, наверное, надо, а то кожа ледяная. случайно дотронувшись до его ноги, аж передернулась. «Хорошо, план уже есть». «Где?» «Здесь точно ничего нет». «А во второй комнате?» «Точно, хоть вторая комната так же, как и первая, не впечатляла наличием мебели. Комод, узкий шкаф, диваны и стереосистема, но в комоде я нашла белье, а с дивана сдернула плед. Боюсь, одеяло тоже насквозь в крови. А вот теперь самое сложное. Мне необходимо поменять простынь. Вот только как это сделать? Хорошо, что кровать достаточно широкая, даже, наверное, шире моей двуспальной. Так что, убрав грязную простынь с одной половины, я тут же застелила ее чистой. А передвинуть его теперь как? Я достаточно сильная? Сейчас, похоже, я это проверю. Чтобы не смущаться лишний раз, накрыла Эрика пледом и, взобравшись на постель, начала тянуть его на себя. Заведя руки под плечи и ноги, сама же представляя, что я тяну ребенка. «Ты... что?» Вздрогнув всем телом, чуть ли не упала сверху. «Да кто ж так делает-то? Еще и под руку! Очнулся?» Одернув руки, внимательно всматривалась в его лицо. «Эрик!» «Да. Еда есть?» Мужчина поморщился при каждом слове, растягивая гласные и очень медленно моргая. Похоже, что он лишь усилием воли заставлял себя держать глаза открытыми. «Да, конечно, я приготовила. Ты можешь передвинуться ко мне, и я перестилаю все грязное?» «Да. Помоги». Снова потянув его на себя и чуть повыше, чтобы он смог сесть, облегченно вздохнула. Получилось. Хоть и с трудом, но и его помощь была не лишней. «Давай я тебя покормлю». Не дожидаясь ответа, тут же взяла первую тарелку со стула и поднесла вилку к его губам. «Ешь, я старалась». Едва поморщившись, что, видимо, обозначило кривую улыбку, мужчина дал себя накормить, а затем и напоить, послушно открывая рот. Сама я тоже ела, но все равно старалась, чтобы основная часть досталась Эрику. Когда обе тарелки были вычищены до донышка, я снова помогла ему сползти чуть ниже и заботливо укутала пледом. Только вот когда уже хотела уйти на кухню, то услышала едва различимое «Останься, прошу». «Эрик?» «Фэл». «Хорошо, но тебе ведь надо спать, а я хотела убрать все это». Я махнула рукой на грязную посуду и белье, а затем снова поморщилась. Как же гадко. «Потом, Вэл, совсем немного». «Ладно, давай, я быстро. 5 секунд, только уберу и вернусь». Обессиленно прикрыв глаза, мужчина чуть заметно кивнул, и я постаралась как можно быстрее убрать все из комнаты, унеся тарелки на кухню, а белье бросив на пол в ванную комнату. Вернувшись, села снова рядом. На меня вдруг навалилась такая усталость, что стало даже больно. Вглядываясь в резко осунувшееся лицо Эрика, не смогла удержать предательский шмык. Хоть слез больше не было, но было настолько мерзко на душе, что, будь я сейчас зверем, то выла бы не переставая, как моя маленькая перепуганная коте. «Вэл». «Да», кусая губы, чтобы не разреветься, вымученно улыбнулась. «Не надо ему этого показывать. Не надо». «Ляг рядом. Прошу». Не отнекиваясь, тут же выполнила его просьбу и прижалась, стараясь согреть его ледяное тело своим. «Спасибо. Спи, спи, снежный. Я останусь». Закрыв глаза и обняв его одной рукой, прислонилась щекой к его плечу. «Как же я устала».